и распустила язык. Они подхватили старуху и вытолкали ее за дверь. Служанки, стоявшие у крыльца в ожидании короба с посудой, встретили ее градом насмешек. «Ну как, тетушка, неужто вы забыли посмотреться в зеркало, прежде чем входить туда?» Пристыженная женщина была возмущена до глубины души, но приходилось терпеть и скрывать обиду. Между тем Фан Гуань все еще дула на суп. «Хватит!» — остановил ее, наконец, Бао Юй. «Ну-ка, попробуй, остыл ли он?» Фан Гуань решила, что это сказано в шутку, и, растерянно улыбаясь, оглянулась на Сижень и других служанок. «Пробуй, пробуй!» — ободряюще проговорила Сижень. «Вот, гляди, как я попробую!» — предложила Цин Вэнь, взяла у нее чашку и отпила глоток. Тогда Фан Гуань осмелилась, тоже отпила глоток и сказала: «Теперь, пожалуй, хорошо». Она вернула чашку Бао Юю. Тот выпил половину супа, съел несколько ломтиков бамбука, запил все полчашкой рисового отвара, и ужин этим окончился. Девочки-служанки подали ему полоскательную чашку и таз для умывания, и лишь после этого Сижень сама ушла ужинать. Фан Гуань хотела последовать за ней, но Бао Юй бросил на девочку выразительный взгляд. Фан Гуань отличалась умом, к тому же, будучи несколько лет актрисой, она научилась понимать человеческие желания по выражению лица. Поймав взгляд Бао Юя, она сразу притворилась, будто у нее болит живот, и заявила, что ужинать не будет. «Если не хочешь кушать, посиди здесь», — сказала ей Сижень. «Мы тебе оставим немного рисового отвара. Когда проголодаешься, можешь его съесть». Оставшись наедине с Фан Гуань, Бао Юй рассказал ей о своей недавней встрече с Соу Гуань, о том, как ему пришлось лгать, чтобы выручить девочку, и как она отослала его к Фан Гуань. И, наконец, спросил, кому же она приносила жертву. Фан Гуань, выслушав его рассказ, сделалась грустной, глаза ее покраснели, и она со вздохом промолвила: «Откровенно говоря, Оу Гуань глупит». «Почему?» — удивился Бао Юй. «Она приносила жертву душе умершей Яо Гуань. Если они дружили, то Оу Гуань так и должна была поступить», — заявил Бао Юй. «Какое там дружили?» — воскликнула Фан Гуань. «Просто глупостями занимались. Оу Гуань всегда исполняла роли молодых героев, а Яо Гуань играла молодых героинь. Когда-то им пришлось играть безумно любящих супругов. И с этого самого момента они словно одурели и стали вести себя в жизни, как на сцене. И потом они на самом деле влюбились друг в друга. Как плакала Оу Гуань, когда Яо Гуань умерла. Она и до ныне не забыла ее. И каждый раз в установленное время приносит ей жертвы, сжигая бумажные деньги. После смерти Яо Гуань она стала играть в паре с Жуй Гуань, но и по отношению к ней вела себя так же, как прежде по отношению к Яо Гуань. Мы допытывались у нее: почему ты, обретя новую подругу, позабыла о старой? «Я ее не забыла», — отвечала Оу Гуань. «Если у мужчины умирает жена, он может жениться во второй раз, но не должен забывать об умершей. В этом заключается любовь. Но скажите, не глупа ли она?» Слова Фан Гуань запали глубоко в душу Бао Юя, ибо они в точности соответствовали его взглядам на жизнь. Он этому радовался, но вместе с тем был несколько удивлен и опечален. «Если все это так, то я хочу просить тебя, чтобы ты передала Оу Гуань, — сказал он, — пусть больше не жжет бумажные деньги, а просто в положенное время воскуривает благовоние в курильнице.